Глава вторая. Через боковую дверь по темному коридору Розамунд прошла в холл, слабо, а точнее говоря, тускло освещенный единственной лампочкой. Большой камин, похожий на черную пещеру, лестница наверх, растворенная во мраке, дверь с тяжелыми засовами. За такими держат арестантов. А еще такие служат непреодолимым препятствием для верного возлюбленного. Дженни постоянно упоминала ее в своих рассказах, хотя и побаивалась ее, как побаивалась и предков, смотревших сквозь полумрак с портретов на холл, где они некогда ходили, говорили, шутили, любили и ненавидели. Так это все воспринималось Дженни, но не Розамунд. Как только Розамунд покидала рощу, ей было уже не до игр воображения. В холле темень, потому что электричество – дорогое удовольствие. Мисс Лидия Крю, потратив на его проведение огромную, по ее словам, сумму, теперь велит пользоваться им как можно реже. Сколько денег действительно ушло на него, кроме самой мисс Крю, никто не знает. Но дом она желает поддерживать на должном уровне. Хотя на огромную, по ее словам, оплату прислуги денег не напасешься. Старинная мебель должна быть отполирована, старинное серебро начищено до блеска. А поскольку кухарка, миссис Болдер и две девушки, приходящие на день из деревни, явно не справляются с требованиями хозяйки, доделывать то, что они не успели, обязана Розамунд. Проходя через холл, Розамунд услышала стук в массивную парадную дверь. Если бы позвонили в звонок, миссис Болдер, возможно, услышала бы и открыла, а возможно и нет. Как ее не просили, она была глубоко убеждена, что открывать парадные двери – это не ее забота. Для этого раньше существовал дворецкий или, в конце концов, горничная. Теперь, ну что теперь? Это приходится делать мисс Розамунд. И это повергало миссис Болдер в ужас. Она не привыкла к такому. Но до чего же жизнь изменилась? Лично она согласилась бы открывать дверь с черного хода. И то лишь в крайнем случае. Розамунд, отлично знавшая эти причуды, заключила, что в дверь звонили уже не раз. А этот долгий стук – это последняя отчаянная попытка. Отодвигая засовы, она гадала, кто бы это мог быть. Ведь все, кому знакомы порядки в их доме, подошли бы к западному крылу, где обитала в показной роскоши Лидия Крю. И они ютились с Дженни. Розамунд открыла двери. На пороге стоял молодой мужчина. За его спиной виднелся смутный силуэт автомобиля. При тусклом свете незнакомец в теплом пальто выглядел крупным и осанистым. Пока он молчал, ей на миг почудилось в нем что-то пугающее. Как-то странно он стоит и смотрит, будто хочет что-то мне сказать и не находит слов, пронеслось у нее в голове. Но через мгновение он спросил низким приятным голосом. «Это Крюхаус?» Так спрашивают дорогу. Но дорога, как оказалось, была ни при чем. Ибо едва она произнесла «да», как он спросил о Дженни. «О Дженни? Я бы хотел видеть мисс Дженни Максвелл». «Дженни? Я ведь имею честь говорить не с ней, верно?» Он ни на секунду в этом не сомневался. Это было очевидно. Ее «о нет» его не удивило. В этот момент она немного повернулась, и тусклый свет упал на ее лицо, что позволило мужчине убедиться. Он не ошибся. Он, собственно, и не рассчитывал, что ему откроет сама Дженни Максвелл. Но именно та незнакомка, что стоит перед ним сейчас, была изображена на фотографии. Высокая, изящная фигура, темные густые волосы, посадка головы, все как на карточке. Это он заметил, когда она еще стояла против света. В полумраке ее лицо напоминало отражение в воде. О настоящих красках, которые обнаружились бы при нормальном освещении, можно было только догадываться. Глаза карие или серые, а может, темно-синие, но брови над ними точь-в-точь, как на фотографии, хорошо очерченные, приподнятые в необычном изгибе, придающие лицу решительный вид. И у других женщин бывают такие полные благородного рисунка губы, такая линия скул и подбородка, но эти приподнятые брови могли принадлежать лишь ей. У той Дженни Максвелл, которая ему написала, таких бровей явно быть не могло. И он сказал: Боюсь, уже довольно поздно, но я проезжал мимо и надеялся, что смогу увидеть ее. Я бы приехал раньше, но сначала у меня спустила шина, а потом я заблудился в ваших извилистых улочках». Она отступила назад. «Дженни?» «Да, она ведь здесь живет?» «Да». Она насторожилась. Совершенно незнакомый мужчина явился чуть ли не на ночь глядя и хочет видеть Дженни. Невероятно, но тем не менее это факт. Ему понравилось, как просто и прямо она ответила. «Я ее сестра, Розамунд Максвелл. Может быть, вы сможете объяснить, зачем вам нужно видеть Дженни?» Он ответил. «Она мне писала». «Дженни вам писала?» Он кивнул. «Она вам не говорила об этом?» «Нет-нет». «И вы не знаете, кто я?» Он протянул ей визитную карточку. На ней значилось «Мистер Крейг Лестер». Ниже карандашом было добавлено «Петертоны». Розамунд начинала понимать. Она немного отступила. Он вошел и закрыл за собой дверь. «Вы хотите сказать, что вы из издательства Петертонов? Она что, туда вам писала?» Он рассмеялся. «Ну, кажется, я выдаю секрет. Но ведь она еще такая юная, не так ли?» Розамунд сказала. «Да, ей всего 12 лет. И она должна была мне сказать. Подождите, где бы нам поговорить? Понимаете, большая часть дома не отапливается. Тут ужасно холодно. У тети свои апартаменты, а у нас с Женей своя гостиная. Но я бы сначала поговорила с вами здесь, если вы не возражаете». Все было так необычно, что он с удовольствием принял бы приглашение и на Северный полюс, не то что проследовать за ней через тускло освещенный холл к двери под пролетом лестницы. Розамунд зажгла лампочку, и он увидел комнату, небольшую, которая была обшита деревом, когда-то оттенка слоновой кости, с годами превратившегося скорее в цвет кофе с молоком. Краска кое-где потрескалась. Неяркий ковер с цветочным узором тоже кое-где потерся. Первое, что бросилось ему в глаза – холодноватая бесцветность комнаты. Вышитые портьеры и обивка такие блеклые, словно они призраки собственной былой красоты. Зеркала в позолоченных темных рамах все отражали смутно, будто сквозь пелену тумана. Зато на превосходном старинном китайском фарфоре, украшавшем каминную полку, на шифоньере в стиле 17 века – на изящном полированном столике между окнами ни пылинки. Хотя вид у комнаты нежилой. С первого взгляда ясно. Порядок здесь поддерживают безукоризненный. У Крейга Лестера глаз был наметанный. Он подождал, пока Розамунд сядет, расположился в большом кресле с подголовником, на которое она ему указала, и с удовольствием отметил, что глаза у нее, как и он надеялся, не серые или карие, а именно темно-синие. Но, подобно этой комнате, девушка была бледна. Губам не доставало яркости, а щекам румянца. И она была худенькой. Изящно очерченные щеки немного запали. Он заметил, что одежда на ней поношенная. Старая твидовая юбка, старая голубая кофта, грубые деревенские башмаки. Башмаки были мокрыми, и на волосах тоже поблескивала влага. Ему как-то сразу стало неловко, что сам он в теплом пальто. Если она выходила на улицу в такой легкой одежде, а она явно выходила. На ее вопрос «Вам правда не очень холодно здесь?» он ответил, неожиданно позабыв о светских манерах. «Но речь скорее о вас. На мне пальто, а вы? Если вы выходили на улицу только в этом?» Она улыбнулась. И в ее улыбке мелькнуло что-то особенное, неуловимое. Чуть позже он понял, что это доброта. Она сказала, я только прошлась по роще. Она сразу за садом. Я очень люблю там гулять. В сумерках? Да. Это так успокаивает и придает сил. Он ничего не ответил. Ну, что тут сказать? После этих слов Лестер и так догадался, что она очень устала. Оттого она и бледна. Именно из-за усталости. Он вдруг начал на себя злиться, чувствуя, что угодил в какую-то историю, причем эта авантюра может оказаться опасной. Приехать сюда было невероятной глупостью, а может, самым мудрым поступком в его жизни. Розамунд смотрел на него с легким удивлением и сомнением. Здесь, в освещенной комнате, он казался отнюдь не таким крупным. Солидность ему придавало плотное твидовое пальто. Впрочем, Лестер все равно выглядел довольно мощным. Лицо с крупными чертами, очень загорелое, а густые темные волосы коротко подстрижены, будто для того, чтобы немного скрыть своенравие завитков. Немного, но не совсем. Темные глаза, темные брови и в данную минуту помрачневший взгляд. Розамунд не представляла, чем же она могла его обидеть, но явно обидела. А ведь она только сказала, что в комнате холодно, и о том, что она гуляла в роще. И зачем было об этом говорить? Роща — ее укрытие, единственное место, где она может подумать о своем и побыть одна. И зачем было рассказывать об этом? Но разве она могла знать, что он рассердится? Все ее мысли тут же отражались на ее лице. Сомнение, робость, смешанное с легким недоумением. Помолчав, она спросила. «Вы хотели поговорить о Дженни. Вы сказали, что она вам написала?» Сердитое выражение исчезло. В глазах Лестера заискрился смех, и в их уголках появились добродушные морщинки. «Она прислала нам несколько своих рукописей». «О-о-о!» — в ее вздохе послышалась тревога. Она написала очень четкое и рассудительное письмо. Она не указала свой возраст, но ведь этого в сущности и не требуется в деловом письме. И оно было весьма строго выдержано по стилю. «Мисс Дженни Максвелл свидетельствует свое почтение господам Петтертонам и просит принять к рассмотрению прилагаемые рукописи». Глаза Розамунд широко открылись, губы дрогнули, и она вздохнула. «Господи, это же очень похоже на стиль деловых писем нашей тети. Вообще-то она нам двоюродная бабушка. Я пишу письма под ее диктовку. Недавно было одно о сдаче в наем. И последние слова будто списаны с этого письма. Тетя писала своему адвокату и просила принять письмо к рассмотрению». Лестер, откинув голову, захохотал. Она тотчас испуганно попросила: «Не смейтесь над Дженни. Когда вы с ней будете говорить, хорошо, мистер Лестер. Она очень гордая и очень ранимая. Ее рассказы бесконечно много для нее значат. Она ужасно расстроится, если вы будете над ними смеяться. И ей очень вредно расстраиваться. Понимаете, 2 года назад она попала в автокатастрофу. Сначала врачи говорили, что она не выживет, а потом, что больше никогда не сможет ходить». Он заметил, как напряглось ее лицо и увлажнились ресницы. Он было заговорил, но она движением руки остановила его. «Я сама не знаю, зачем я об этом вам сказала. Сейчас врачи уже не так уверены в этом. Тетя взяла нас к себе, и состояние Дженни заметно улучшилось. Она уже немного может ходить, и появилась надежда, что она совсем выздоровеет. Только надо обеспечить ей покой и режим, ну и следить, чтобы она не огорчалась. Если она будет нервничать, то снова заболеет, поэтому ее никак нельзя расстраивать. А главное, что приносит ей радость, это то, что она пишет. Понимаете, у нее нет иных развлечений. Других детей по соседству нет, а если бы даже и были, она не смогла бы с ними играть. Когда она пишет, то словно бы живет другой жизнью. Придумывает себе друзей и делает все то, чего не может с тех пор, как случилась эта авария. Вы не представляете, как я благодарна». Она замолчала и взглянула на него. Ее щеки пылали, а в глазах сверкали слезы. «Не смейтесь над ней, прошу вас, и не разочаровывайте». «Нет-нет, конечно», — ответил он, — «но, боюсь, я не имею в виду публикацию. Конечно, это невозможно. Она еще слишком мала. Но если вы захотите хоть что-либо сказать о ее работах...» Он засмеялся. «О, тут можно много. Много о чем сказать». «Конечно, пока она в основном копирует других. Как говорится, таскает изюминки из чужих пирогов. Но довольно часто проскальзывает и нечто свое, особенное. Если бы она больше сосредоточилась на пережитом ею, а не другими, и выражала это своими словами...» Он неопределенно взмахнул рукой. «Нет, конечно, я не берусь утверждать, но, возможно, из нее что-то бы и получилось». Вундеркинды – это, как вы понимаете, непредсказуемые существа. Я читал просто потрясающие стихи 5-6-летнего ребенка. Он написал всего пару четверостишей, а потом больше ни строчки. Обычно творческое начало проявляется, когда дети выходят из-под опеки нянек, до того, как школа умертвит эти ростки творчества. Почти все дети в этом возрасте очень способны, и многие выдают что-нибудь в высшей степени оригинальное. Но стоит им ступить на порог школы, и все заканчивается. Начинает действовать стадное чувство, и с этого момента самое страшное для них – быть не такими, как все. Дженни уже миновала возраст вундеркиндов, но она ограждена от школьного порока стадности. Так что если в ней есть своеобразие, оно может выжить. Розамунд немного подалась к нему. «Мистер Лестер, что вы на самом деле думаете об ее увлечении?» «А я как раз об этом и говорю. А вы как считаете?» «Она мне ничего не показывает. Я уже сказала, что она гордая и обидчивая. Критики она не потерпит, а что бы я ни говорила, все равно догадается, какого я мнения на самом деле». «Если она хочет стать писательницей, ей придется терпеть критику и принимать ее». Розамунд произнесла очень серьезно. «Если она хочет стать писательницей, именно об этом я вас и спрашиваю. У нее никого нет, кроме меня. Вот я и спрашиваю, насколько стоит мне поощрять ее занятия. Всякое увлечение для нее куда важнее, чем для других, здоровых детей. Вы же понимаете. Так стоит ли мне поощрять ее занятия как нечто важное для будущего или... Или?» Переспросил он. Ее лицо вновь вспыхнуло. «Нет никаких или. Ее нельзя разочаровывать. Она этого не переживет». Лестер с изумлением почувствовал, что разделяет ее мнение и что у него язык не поворачивается возразить. Вообще, весь этот разговор до смешного и серьезной пылки странно. Он-то думал, что эмоции у него не больше, чем у всех остальных. Лестер перешел на более сдержанный тон. «Мне сложно ответить на ваш вопрос. Повторяю, эти способности могут угаснуть, так и не развившись. Но почему это вас так тревожит? Пока о публикации речи не идет. Предоставьте ей свободу, пусть думает и пишет. Она будет писать в любом случае. И со временем поймет. Все мы рано или поздно понимаем, получается у нее что-то стоящее или нет. Да, и следите, чтобы она читала классику. Пусть не портит свой вкус пустячками. В таком почтенном доме, конечно же, есть библиотека». Розамунд печально улыбнулась. «Да, там всякое старье». Он засмеялся. «А, Скотт, Диккенс и прочие викторианцы. Она их не читает. Не хочет. А вы морите ее книжным голодом, пока не захочет. Довольно графоманской чепухи. Если вы не будете давать Дженни эти зловредные книжонки, она, изголодавшись, набросится на здоровую пищу. Кстати, а что она читает? Хотя нет, не говорите, я знаю». Он запечатлел долгий горячий поцелуй на ее устах. «Любимый мой, любимый!» — воскликнула она. Ну и все в том же духе. Розамунд изумленно распахнула синие глаза. «О, она об этом написала?» — он усмехнулся. «Да, сплошные поцелуи, пылкие, нежные. Только в одном месте поцелуй был горьким. И еще в одной фразе губы были солеными от слез. Это явно ее собственное наблюдение, нигде не вычитанное. Но ей не следует писать о таких вещах. То есть, если это просто подражание, тогда ладно. А если она сама об этом думает?» И снова почему-то на нее разозлился. Смотреть на это страдальческое лицо было мучительно. «Да что эта девушка понимает в поцелуях, омытых слезами?» «Ну, наверное, вам лучше теперь поговорить с ней». «Не очень уверена», — произнесла Розамунд.